Женский смех. Это Лиза Хольгерсон, их начальница. Пару лет назад она сменила Бьорка. Многие насторожились. Начальник полиции женщина? Но Воландер с самого начала почувствовал к ней уважение, и в дальнейшем первое впечатление подтвердилось. В половине восьмого зазвонил телефон. Это была Эбба из приемной. «Все в порядке?» — спросила она. Воландер сообразил, что она тоже интересуется вчерашними событиями. «Дом еще не продан, но, по-моему, все идет нормально. Я хотела спросить, ты не сможешь принять учебную экскурсию в половине одиннадцатого?» «Учебную экскурсию? Летом?» «Это группа моряков на пенсии. Они каждое лето собираются в Сконе. У них какое-то общество, называется «Морские волки».» Воландер вспомнил про врача. «Попроси кого-нибудь еще. Меня не будет как раз с половины одиннадцатого до двенадцати. Тогда я позвоню Ан Брит. Может быть, этим старым морским волкам женщина-полицейская даже больше понравится. Или наоборот», — сказал Воландер. Было уже почти восемь, а Воландер никак не мог заставить себя взяться за работу. Сидел, покачиваясь на стуле, и время от времени поглядывал в окно. Несмотря на ранний час, он уже чувствовал себя уставшим. Что скажет врач? Может быть, это усталость, судороги, симптомы серьезной болезни? Он поднялся и пошел в комнату для совещаний. Мартинсон уже был там. Свежепостриженный, загорелый. Воландер вспомнил, как два года назад Мартинсон чуть не бросил службу. Его дочку поколотили в школе из-за того, что ее отец полицейский. Но Мартинсон все же остался. Для Воландера Мартинсон все еще был юношей, новичком, хотя, подумав, он с удивлением сообразил, что все остальные пришли уже после Мартинсона. Они поговорили о погоде. В пять минут девятого Мартинсон спросил: «А где же Светберг?» Его удивление было понятным. Светберг славился пунктуальностью. «А ты с ним говорил?» «Его не было дома, но я оставил сообщение на автоответчике. Позвони еще раз». Мартинсон набрал номер. «Куда ты подевался?» — спросил он. «Мы ждем». Он повесил трубку и покачал головой. «По-прежнему автоответчик». «Застрял по дороге», — сказал Воландер. «Начнем без него». Мартинсон перебрал кипу бумаг, нашел открытку и протянул ее Валлендеру. Вид Вены с птичьего полета. «Хильстрёмы. Нашли ее в почтовом ящике во вторник, 6 августа. Астрид, как видишь, пишет, что все хорошо, но они хотят еще немного задержаться. Передает привет от всех остальных, а заодно просит мать позвонить другим родителям и сказать, что все благополучно». Валлендер прочел открытку. Почерк был похож на Линдин. Буквы такие же круглые. Он отложил карточку. «И Ева Хильстрём пришла в полицию?» «Она не пришла, она ворвалась в мой кабинет. Мы знали и раньше, что она дама нервная, но тут было что-то немыслимое. Она совершенно очевидно испугана и уверена в том, что говорит». «И что она говорит?» «Что-то случилось. Эту открытку писала не ее дочь». Воландер подумал немного. «Что не сходится? Почерк? Подпись?» «Вообще-то она говорит, что почерк похож. Но утверждает, что почерк Астрид ничего не стоит подделать, и подпись тоже. Может быть, она и права?» Воландер достал блокнот и ручку. У него заняло не более минуты скопировать более или менее похожий почерк Астрид Хильстрём и ее подпись. Он отодвинул блокнот. «Итак, Ева Хильстрём взволнована. Ее можно понять. Но если дело не в почерке и не в подписи, то в чем тогда?» «Она не может сказать». «А ты спрашивал?» «Конечно». «Что показалось ей странным? Лексика? Манера выражаться?» «Задал все наводящие вопросы, которые только можно придумать. Она не знает, но совершенно уверена, что открытку написала не ее дочь». Воландер поморщился и покачал головой. «Что-то в этом есть». Они уставились друг на друга. «Ты же помнишь, ты сам сказал вчера, что тоже встревожен». Мартинсон кивнул. «Что-то есть, что-то не сходится. Я, правда, пока не знаю, что». «Поставь вопрос по-другому», — сказал Воландер. «Если они, скажем, не отправились в эту неожиданную поездку, куда они могли податься? Что могло произойти? Кто в таком случае пишет открытки? Паспорта не забрали, машин их тоже на месте нет. Это мы уже проверяли». «Я, конечно, могу ошибаться», — сказал Мартинсон. «Может быть, я просто заразился ее тревогой. Естественно, родители волнуются за детей. Сколько раз я с ума сходил, не зная, куда подевалась Линда. Тоже приходили открытки со всего мира, из каких-то мест, о которых я и не слышал никогда. Что делаем?» «Выжидаем. Впрочем, знаешь что, давай-ка пройдем все с самого начала. Не проглядели ли мы что? Все было понятно. Трое молодых людей, от 20 до 23 лет, решили вместе отпраздновать Иванов день. Один из них, Мартин Буге, живет в Симрисхамне. Девушки Лена Норман и Астрид Хильстрюм в Истаде, в Восточном районе. Они дружат с детства. Сейчас тоже проводят вместе много времени. Все дети обеспеченных родителей. Лена Норман учится в Лундском университете, двое других пока не определились. Работают то там, то сям, присматриваясь к будущей профессии. На учете в полиции никогда не состояли. Проблем с наркотиками как будто бы нет. Мартин Буги и Астрид Хильстрюм пока еще живут с родителями. Лена Норман в студенческом общежитии в Лунде. Где они собирались праздновать Иванов день? Неизвестно. Родители уже спрашивали их приятелей, но никто ничего не знает. И в этом тоже ничего необычного нет. Они вечно секретничали. У них была возможность пользоваться двумя машинами — «Вольво» и «Тойота». Машины исчезли, как и трое молодых людей. Они ушли из дому после обеда, 21 июня, и с тех пор их никто не видел. Первая открытка пришла из Гамбурга 26 июня. Они сообщили, что решили попутешествовать по Европе. Через пару недель Астрид Хильстрюм прислала открытку с парижским штемпелем, написала, что они направляются на юг, и вот теперь третья открытка. Мартинсон замолчал. И что могло случиться? Вслух подумал Валлендер. Понятия не имею. Если хотя бы какие-то основания считать, что их исчезновение нельзя объяснить естественными причинами, честно говоря, нет. Валлендер откинулся на стуле. То есть ничем, кроме нехороших предчувствий Евы Хильстрюм, мы не располагаем. Беспокойная мама. Которая утверждает, что открытка написана кем-то еще, а не ее дочерью. Валлендер кивнул. Она хочет, чтобы мы объявили розыск? Нет. Она хочет, чтобы мы что-то предприняли. Так и сказала, полиция должна что-то предпринять. А что мы можем еще сделать, кроме того, что объявить розыск? Их имена мы уже внесли в базу данных. Наступила тишина. Валлендер посмотрел на часы без четверти 9 и повернулся к Мартинсону. «Светберг?» Мартинсон снова набрал номер Светберга и тут же положил трубку. Все тот же автоответчик. Валлендер пустил открытку по полированному столу к Мартинсону. «Не имею представления, что делать дальше», — сказал он. «Но я хочу тоже поговорить с Евой Хильстрюм. Потом подумаем, что предпринять». Оснований для объявления в розыск нет. Пока нет. Мартинсон записал на клочке номер телефона. Она работает ревизором. А где найти ее мужа, отца Астрид? Они разведены. По-моему, он как-то звонил, сразу после Иванова дня. Валлендер поднялся. Мартинсон собрал разбросанные бумаги. «А может быть, Светберг, как и я, — сказал Валлендер в дверях, — взял выходной в счет отпуска?» «Он уже отгулял отпуск», — уверенно заявил Мартинсон. «Полностью. Ни одного дня не осталось». Валлендер поглядел на него с удивлением. «А ты откуда знаешь?» «Светберг, по-моему, не особенно склонен к откровенности. Я как-то попросил его выйти на неделю вместо меня. Он отказался. Сказал, что решил взять отпуск целиком, первый раз в жизни». «Ну уж первый», — буркнул Валлендер. «И раньше брал». Они расстались у кабинета Мартинсона. Валлендер вернулся к себе и набрал номер, полученный от Мартинсона. Когда на том конце взяли трубку, он узнал голос Евы Хильстрюм. Они договорились, что после обеда она зайдет в полицию. «Что-то случилось?» «Нет», — ответил Валлендер. «Просто я тоже хочу с вами поговорить». Он повесил трубку и собрался было сходить за кофе, как в дверях появилась Ан Брит Хёглунд. Она была, как всегда, очень бледна, хотя только что вернулась из отпуска. Он подумал, что это наверняка связано с тем, что она еще не пришла в себя после тяжелого огнестрельного ранения 2 года назад. Физических последствий рана не оставила, но Валлендер не был уверен, что психическая травма зажила так же хорошо. Иногда ему казалось, что Ан Брит мучит хронический страх. Это его не удивляло. Пожалуй, не проходило дня, чтобы он сам не вспомнил, как его ударили ножом 20 лет назад. Больше, чем 20. «Я не помешала?» Валлендер показал на стул. «Ты не видела Светберга?» — спросил он, когда она села. Она молча покачала головой. «Мы договорились встретиться, он, я и Мартинсон, но он так и не появился. Он ведь даже не опаздывает никогда». «Вот именно. А на этот раз не просто опоздал, вообще не пришел». «А вы домой звонили?» «Может быть, он заболел?» «Автоответчик. К тому же Светберг никогда не болеет».